Лунная мелодия. За ней заехали в 7. Взгляд Клары упирался в черный задник водительского сиденья. Головой она не крутила. Шея побаливала, а смотреть по сторонам было не на что. Слева было тонированное до черноты стекло. Справа сидел негодяй, который вывел ее из торгового центра на глазах у десятков людей. Никто не отреагировал на то, что ее хватают, душат, тащат прочь. Только в машине она поняла, почему. Она сама не увидела оков, которые ощущала спадающими с себя. Никто их не видел. Наверняка замечали странное выражение лица, запинающиеся ноги, а что ее руки стянуты к телу и шея сдавлена, того не замечали. Она ничего не сказала, даже когда ей уже ничего не мешало. А что она могла сказать? Госпожа Хансен помогла ей понять две вещи, что ненормальное началось с предложения Гельмута Легина и что ненормальное — это чертовщина. «Про все забудьте, распорядитесь с умом вашим заработком и вашим везением и найдите себе другую работу, пожалуйста», — говорил ей господин Шаденбюрг. «Хороший все-таки человек, если человек». Клара надеялась, что ее не будут искать в Нюрнберге. Хотела на всякий случай провести вечер на виду, но... Она не готова. Покосившись, Клара увидела, что присланный за ней мужчина говорит по телефону. Он — никто. Он не поздоровался с ней, не представился, ничего не объяснил. Трубка закончила бормотать, и он сказал водителю. «Через южные ворота к Филадельфиусу». «Что там?» Он не ответил. Ее понемногу вдавливало в сиденье. «Вот это скорость!» Она потянула ремень безопасности и пристегнулась, и закрыла глаза. Черно. Все черно. Клара попыталась представить что-нибудь яркое, чтобы белый пляж, голубая вода, бретельки, майки, и выбросила это из головы, как скомканную фотографию, как будто чужое безвкусное счастье. Свое пришло само, уставилось холодными синими глазами. Черные зрачки казались остро наточенными грифелями. Они расширялись, надвигались, гипнотизировали Клару, приближали ее к порогу, за который страшно перешагнуть, и остановиться она не могла. Почему Гельмут? Хотя, конечно, вряд ли это его настоящее имя. Клара не знала, кто он, что он, и не хотела знать, и уже очень хорошо понимала, что интерес, который он к ней проявил, не больше, чем отношение к товару из хозяйственного отдела. И, несмотря на все это, она продолжала думать о нем. Где ей было оставаться благоразумной, когда она впадала в безумие? Гельмут, улыбаясь ей, наливал ей вино. Она, улыбаясь ему, брала вилкой кусочек телячьего жаркого со сливами. В тот вечер в том ресторане она довольствовалась водой, принципиальная и гордая. Сейчас Клара пила вино Гельмута, ела его блюдо, напротив нее сидела она, и Клара себя ненавидела. Она брала нож и пилила им ее шею, придерживая вилкой. Свою шею. Клара открыла глаза и пощупала жгучую полосу под гортанью. Она, кстати, сидела одна на заднем сиденье. Машина стояла. Уже приехали. Дверцу с ее стороны открыли, и на Клару накатил восхитительный аромат. Она посмотрела на предложенную руку, отстегнула ремень и приняла ее, неожиданно мягкую и теплую, и вышла не к тому сухарю, а к симпатичному парню во фраке. Таких официантки между собой называли котиками. У этого были глаза и шальная прическа молодого Бандераса, и примерно его скромный рост. «Добрый вечер, госпожа Ригель», — сказал котик. «Здравствуйте», — Клара обнаружила, что говорить неприятно. «Госпожа Ригель, для вас я Матиас Хирнек. Рад быть вам полезным». Хирнек повел ее мимо кустов, на которых благоухали большие, белые, похожие на стриженные салфетки цветы. «Вы не страдаете аллергией?» «Нет. Куда мы идем, господин Хирнек?» «Переодеваться. Я приготовил для вас наряд». «Чувствую себя важной персоной», — усмехнулась Клара. «Вы особый гость господина Штерна». У Легина была специальным гостем, у Штерна особым. «Что значит особый?» «Вы обычный человек, которого господин Штерн пожелал видеть среди своих гостей. Вам будут рады». Клара притормозила. «Госпожа Ригель, я что-то не то сказал?» Они стояли недалеко от входа в двухэтажное здание с высокими витражными окнами, которые брызгали радугой на дорожку и зелень в цвету. Очень красиво. Клара поднимала голову, и сверху ей светил ряд полукруглых лун мансардных окошечек. Откуда-то доносилась приятная музыка. «У вас гематома на шее», — испуганно заметил Хирнек. «Да, вы видите, мне очень рады». «Мне жаль, госпожа Ригель, этого не случилось бы, если бы вы не сопротивлялись». «Я не сопротивлялась», — сказала Клара. В небе, слишком темном для этого времени суток, вращались кольца серебрящейся, осыпающейся звездной пыли. Кольца сжались без шума и без шума взорвались. Разноцветные каскады разрождались, множились, и когда стало светло, как ранним утром, высоко вспыхнула лазурная астра. Котик, то есть Хирнек, тоже смотрел на град синих лучей. «Мне кажется, я в сказке, господин Хирнек. Вот только Золушки из меня не получилось», — сказала Клара. «Может быть, это другая сказка, и вы другая принцесса?» «Или это чужая сказка?» Его зачарованные глаза опустились к земле. «Пойдемте, мы опаздываем». «Мы?» «Я ваш сопровождающий на празднике, так сказать, гид. Вы обычный человек, ничего не знаете, можете заговорить с тем, с кем вам нельзя разговаривать, что-нибудь сделать, что...» «Что мне нельзя делать?» «Понятно». Изогнувшись, он открыл перед ней дверь, застекленную витражным стеклом. Звякнул колокольчик. «Проходите, не бойтесь». Зрелище не располагало к боязни. В зале со стенами, отделанными деревянными панелями, с мозаичным полом, на котором все тот же кустарник цвел в вазонах, с колоннами, на которых крылатые женские фигурки держали в поднятых руках светящиеся хрустальные шары, Клару и Матиаса с улыбками встречали застывшие, будто застигнутые врасплох, нарядные девушки. Клара хотела поздороваться, но разглядела, что это манекены. Естественные, разные, с глазами, как настоящими. «О, какая прелесть, господин Хирнек! Это магазин?» «Это зал презентации пошивочной мастерской». «Филадельфиуса», — вспомнила Клара. «Почтенного Филадельфиуса у Неп-Бити». Призадумавшись, Хирнек направился в центр, к серебристому переливчатому платью с высоким воротничком и длинными рукавами с манжетами. Прабабушкин стиль. Оно, с пояском, завязанным сбоку в бант, усыпанное на лифе голубыми искрами, мило смотрелось на девушке с завитыми темными волосами. В них переливалась голубыми камешками заколка в виде пера. «Вам нравится это платье, госпожа Ригель?» «Пожалуй, да». «Тогда прошу вас в примерочную». Он жестом пригласил ее пройти с ним. «Сюда». Он пропустил ее в уютный коридорчик с дверями и открыл вторую. «Прошу вас, госпожа Ригель». «Да, я приготовил для вас фрукты, соки и воду. Пожалуйста, располагайтесь. У зеркала вы найдете расчески и косметику для вашего типа внешности». Словно какой-нибудь будуар, но без кровати. Тут стояли изящные мягкие кресла, низкий столик с угощением, туалетный столик, ширма. Была фея с хрустальным шаром, и половинки шаров светили со стен. Феи. Есть ли среди них добрая крестная? Клара прихватила бутылку с водой, зашла за ширму и там, скидывая куртку, опустилась на оттаманку. На рожке, вделанном в раму напольного зеркала, на плечиках висело багровое платье с кружевным верхом, которое выставило бы синяк на показ. Рядом на узком столике ждали черный клатч, черные туфли с ремешками и черная коробка, перевязанная кружевной бордовой лентой. Не иначе нижнее белье. Клара скрутила крышку с бутылки и ее осенило. Кто знает, что добавлено в воду. Не стала пить. Она сняла джемпер и, подумав, остановилась и прилегла в футболке, джинсах и сапожках. Ее отражение носило черные браслеты. «Тук-тук!» — возвестил о своем приходе Хирнек. Не заходя к ней, он закатил за ширму вешалку, на которой покачивалось серебристое платье, разделенное яркой бордовой полосой. Он заменил пояс, а ведь Штерн хотел видеть ее в этом цвете. Еще что-нибудь, и Клара чувствовала, она взбесится. «Господин Хирнек, зайдите, пожалуйста». «Мне закрыть глаза?» «Я одета, зайдите». Клара показала ему руки. Он сразу погрустнел. «Мне жаль». Вы это уже говорили. Хирнек заволновался, сыграл телом, как в танце. Мое отношение не меняется. Он был очень мягок, говоря. Я искренне выражаю свои чувства, потому что я люблю красоту, а вы так красивы и вместе с тем носите следы порчи. Мне очень жаль. Что вы сказали? Мне жаль. Он взорвал Кларе мозг. Нет, перед этим. Я искренне... О, Боже, вы сказали порча! Что вы имеете в виду? Я узнавал у Ловчего. Он четко следовал распоряжению быть с вами предельно аккуратным. Он применил к вам самый щадящий захват. Ваши гематомы, скорее всего, являются симптомами заболевания. Он договаривал себе под нос, опустив голову. Какой милый и глупый и противный. «Я совершенно здорова!» — процедила Клара. «У здоровых людей после нажимов незначительной силы не возникают настолько интенсивные кровоизлияния в кожных тканях. К тому же в верхней половине тела... Позвольте». Он жестом попросил, чтобы она подняла подбородок. «По-моему, синяк на шее набухает». Клара повернулась к зеркалу. «Будто траурная ленточка. Но это не болезнь, ни в коем случае». Пока она работала у Легинов, она в конце каждого месяца за их счет проходила осмотр в частной клинике. Она на прошлой неделе была у врача и сдала прекрасные анализы. Что это значит? Лицо Хирнека стало бледнее от экрана смартфона у него в руках. Господин Хирнек? Кровь продолжает подтекать в местах разрывов капилляров. Вы хотите запугать меня, да? Спросила она спокойно. «Нет». Он поглядел на нее с тревогой. Это смутило Клару, и она молча подождала, пока он не закончит бегать пальцами по экрану. Он быстро убрал смартфон. «Я сообщил господину Штерну, что вам нельзя на праздник». «Где же вы раньше были?» «Это ирония?» «Нет, какая ирония? Представляете, мне искренне жаль, что сначала меня скрутил ваш ловчий, да? И...» Клара осеклась, сообразив, что получается, благодаря ловчему она не пойдет на вечеринку. «Нет, это я сейчас глупости говорю, господин Хирнек. Простите. Я знаю, что вы злитесь не на меня. Мне кажется, все против меня. Я возмущена, господин Хирнек, и до предела. Вот ответьте мне, пожалуйста, зачем было меня тащить сюда против моей воли? Я передумала идти на вечеринку и устраиваться к Штерну, и имела на это право. Я даже уехала из Мюнхена. Зачем это?» Она опять протянула ему руки в синяках. «Я не могу отвечать за господина Штерна». «Чего он от меня хочет?» «Я только что сказал, что...» «Но вы же должны что-то знать, господин Хирнек!» Он задумался, помял подбородок и сказал. «Если он говорил вам, что ему требуются работники, то это уже не актуально. Все вакансии закрыты. Я знаю, потому что я оформлял заявки на снабжение новых работников продуктами питания. А если бы такой вопрос стоял, то, наверное, господин Штерн все равно бы не принял бы вас, заболевший. Потому что какой вы сейчас работник? Посудите сами, Клара. Стукнитесь обо что-нибудь. И на больничный». «Я же сказала вам, что я здорова!» «Я хочу, чтобы вы были правы, госпожа Ригель. Я слишком волнуюсь за вас!» Хирнек молитвенно сложил руки. «Какой он открытый, обескураживающий! Какой удивительный!» «С чего вам волноваться за меня?» «Господин Штерн попросил меня сопровождать на празднике особого гостя, и эта красивая, расстроенная девушка. Пока вы здесь, я за вас в ответе. А еще я ничего не успел сделать для вас, чтобы вы хотя бы улыбнулись. Я бы сказал, но вам эти слова надоели». Кларе становилось неловко. С грубыми мужчинами она только терпела, а попался этот незлобный парень и распустила язык. А он за короткий срок подобрал для нее платье, аксессуары и даже белье. «Что? В самом деле?» «И косметику». «Извините, господин Хирнек, откуда вы знаете мои параметры?» «Вы работали у господ Легинов, а это ателье почтенного Филадельфиуса Унеп Бити. Здесь на вас заведена карточка клиента». Я не знала об этом. Как связаны Филадельфиус и Легины?» «Нельзя так говорить». Хирнек как будто шутливо погрозил пальцем. «Нужно проявлять уважение. Почтенный Филадельфиус, именитый портной. Господин Гельмут Леген заказывал у него платье для вас». Клара ничего не получала. «Какое еще платье?» «Господин Леген забрал его, а что сделал с ним, я не знаю». «Не подарил, это точно. Козел». Она думала, что справилась с обидой на Гельмута, а ее снова загрызла. Несправедливо. Она молода, красива, с хорошей фигурой, ведь он недаром обратил на нее внимание. Она так старалась. Ерунда, что придумала несбыточный брак с ним, но он мог бы хоть как-нибудь проявить себя мужиком. Заказал персонально для нее платье у известного портного, и вот. «Да пошел он с этим платьем», — подумала Клара. Тут же она услышала, что кто-то входит. Одна пара ног, две. Хирнек уже успел испариться. Двое зашли к ней, и она сразу узнала Валентина Штерна и Желтоглазого из ресторана, куда Леген водил ее подписывать контракт. Тот, который похож на Анубиса, по рассказам Фридриха. Кто он? Что ему нужно? Желтоглазый был, что говорится, с корабля на бал. В черных джинсах, растянутом сером свитере, черном коротком пальто с капюшоном. Темная длинная прядь волос отклеилась от макушки и повисла у него перед хмурым озабоченным лицом. Он сложил руки на груди. «Кто это тут у нас?» — с весельцой спросил Штерн. «Он пьян?» «Да это у нас Клара Ригель», — съязвила Клара. «Здравствуйте». Он откинул голову, прищурился и оценил. «А, украшение, что надо». «Не знаю, как и благодарить». «Как-нибудь потом подумаем об этом вместе, а?» Он подмигнул. «Я сегодня вышел к вам, красавица, и пригласил вас сюда, потому что вас хотел видеть». Штерн посмотрел на Желтоглазого. «Инго Себа», — грудным голосом сказал тот. «Что, простите?» Штерн собрал пальцами переносицу. «Это одно из моих имен», — пояснил Инго Себа. Он подцепил серебристую ткань платья. «Помню эту модель. Лунная мелодия номер 12. Декабрьский жаккард и аквамарины. Клара, Ригель и Аном. Хоть смейся, хоть плачь. Приглашаю вас на обследование в моей клинике. Безотлагательно. Отказ я не приму», — предупредил он. Штерн приложил ладонь ко рту и громко прошептал. «Соглашайтесь, вы мне должны». «Что я вам должна?» «Женщины, ваше появление в моем любимом цвете, вот что я от вас не получил. Буду ждать».